из гроб, Господь, и дал нам доказательства раз и навсегда, что Твоя учение верны, что Ты имеешь авторитет, Господь, говорит о смерти и жизни, и Ты имеешь авторитет сказать, кто будет вечно с Тобой, Господь, и кто нет. И мы должны отдать Тебе все внимание, уважение, Господь, потому что Ты действительно, Господь, всесиленный. И сегодня, Господь, мы собрались в Твое имя, Господь, праздновать, Господь, все, что Ты сделал для нас, но в то же самое время возрастать в понимание, Господь, Твоей истины и Твое Слово. Мы просим, Господь, что Ты благословил нас в наше время в Твое Слово, время, Господь, общения. Просим, Господь, что если есть тех, которые еще не знают Тебя в этот зал, Господь, что Ты открыл им, Господь, Твоя любовь, открыл им, Господь, Твоя спасение, верность, Господь, Твои, Господь, и что они сегодня поняли раз и навсегда, Господь, что Ты их любишь, и что Ты хочешь стать для них спасителем, Господь. И мы молимся за тех, которые Тебя уже знают, Господь. Ты видишь, что происходит в нашей жизни, Господь. Но мы день за днем, Господь, нуждаемся в Тебя, Господь. Мы нуждаемся в Твоя милость, благодать, сила, вера, Господь. Все, что Ты даешь нам, Господь, для жизни, Господь. И мы тоже хотим получить от Тебя, Господь, Твоя благословение, Твоя истина. Поэтому, Господь, благослови это время сейчас, мы просим. Еще раз, в чудесное имя, имя Иисуса Христа. Аминь. What's the most important thing to understand about Christianity? Что нужно понимать в христианстве? Что самое важное в христианстве? What is the heart of Christianity and the Christian message? И в чем заключается сама сущность христианства и благой вести? What's the meaning of Easter? В чем заключается смысл Пасхи? Some of the brothers and sisters from our church yesterday, they were at the Priut in Marganets. Несколько братьев и сестер из нашей церкви вчера ездили в приют в городе Марганец. Они подготовили программу для детей, а дети, в свою очередь, подготовили тоже праздничную программу для них. И вот в определенный момент во время программы, которую они подготовили, они стали разъяснять смысл и предназначение Пасхи. They talked about eggs and spring and this and that. Они рассказывали о писанках, рассказывали о весне и обо всем прочем, о всем том, что на их взгляд связано с Пасхой. And that was the children's understanding of Easter. В этом во всем проявилось понимание, детское восприятие Пасхи. These things are traditional things. There's nothing bad with traditions. Это все, конечно, традиции, и ничего плохого в традициях нет. Traditions are kind of like things that we can use to sort of decorate our lives. They help us sometimes as a families to unify around things. И традиции нам нужны для того, чтобы как-то разнообразить нашу жизнь, для того, чтобы мы поддерживали их семьями, сохраняли, берегли эти традиции. Вот подарок от Бога для тех, которые уже начали спать. But you know, there's a problem with traditions when they begin to get in the way of truth. Но появляется определенная проблема в том случае, когда традиции становятся на пути истины. And traditions become a problem when we can no longer really see the truth because it's kind of been buried in so much tradition. Традиции так много места собой занимает, что истины больше не видно становится. Как бы в традициях погребена сама истина. Это не только проблема нашего с вами времени, это проблема всех времен, всех народов. И из-за этого Павел в своем letter to the Corinthians in a very compact form gives us really the foundation of Christianity in just a few words. И поэтому в послании к Коринфянам в очень простой форме, буквально используя несколько слов для этого, Павел дает разъяснение того, что же такое христианство и в чем его предназначение. Let's open the 1 Corinthians chapter 15. Давайте вместе с вами откроем первое послание к Коринфянам, 15 главу. And we can read here verses 1 to 4. Прочитаем с 1 по 4 стихи. You know, and if somebody ever asks you, what is Christianity about? This is the place to show them, because here is the explanation from the Apostle Paul. Если вам когда-нибудь, в свою очередь, зададут вопрос, а в чем же сущность и предназначение христианства, покажите этот отрывок, он все расставит на свои места. It reminds us, you know, in our lives, that we not lose sight of what's important. Этот отрывок и нам с вами тоже напоминает о том, чтобы мы не утрачивали важность того, что имеем, этой истины. Okay, let's read verses 1 to 4. Давайте прочитаем 15 глава, первых 4 стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Now Paul goes on for the next few verses and gives a list of witnesses that saw Jesus after the resurrection. В следующих стихах Павел продолжает рассказывать о тех событиях, которые произошли после воскресения, и о том, как о тех свидетелях, которые видели его своими глазами после воскресения. But verses 3 and 4 tell us the heart of the gospel. It's enough for a person to be saved if they understand verses 3 and 4 of this letter. Но можно сказать, что именно 3 и 4 стихи — это само сердце Евангелия. И если человек просто-напросто разберется и поймет, что обозначают эти стихи, этого достаточно для его спасения. It describes here two events in the life of Jesus Christ. В этих стихах описываются два события из жизни Иисуса Христа. First is his death for our sins. Во-первых, его смерть ради наших грехов. The second is his resurrection, his conquering of death by his resurrection. И второе — это его воскресение и победа над смертью вследствие воскресения. This is the gospel message of Christianity. Это благая весть. Благая христианская весть. You know, Paul says it's a powerful message. Павел также говорит о том, что это очень сильное послание, что в нем кроется сила. In his letter to the Romans in chapter 1, verse 16. И в своем послании к римлянам, 1 главе, 16 стихе, He tells us about the power of the gospel. Он сам говорит о силе благовествования. Let's read this verse. 1 глава, 16 стих, послания к римлянам. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно и сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Paul says, it is the power of God unto salvation to everyone who believes and anyone who believes. Павел говорит четко, что это сила Божия ко спасению всякому верующему, всякому, кто поверит. Why is the gospel so powerful? Почему же такая сила кроется в Евангелии? Because it deals with the deepest needs, the deepest problems of every man and woman that lives on this earth. Потому что она соприкасается с самыми глубокими и самыми серьезными проблемами любого человека, который на земле живет. The Bible tells us that the great problem of our lives, the great problem of this earth is sin. В Библии говорится, что самая большая проблема каждого человека и всей этой земли — это грех. You know, we look around and we see many things not right in our world. Оглядываясь по сторонам, мы замечаем, как много всего, что нас окружает, идет совсем не так, как нам бы хотелось того. You know, we see selfishness and anger and violence. Мы замечаем вокруг себя эгоизм, раздражительность, злость и насилие. We see people not respecting other people or being kind to one another or loving each other. Мы видим, что люди не проявляют друг к другу уважение, доброту и любовь. We see that in many ways, you know, society has just kind of become like a bunch of animals sort of eating each other. You know, the big dogs are the ones who survive and do well, and the little dogs just get eaten. И получается, что все общество будто бы уподобляется какому-то миру животных, где более сильные пожирают более слабых. Какие-то жестокие собаки, будто бы люди становятся будто бы какие-то жестокие собаки, где более сильные и крупные собаки поедают маленьких и слабых. God hates it. Но Богу это ненавистно. That's not the way God wants men and women to live. Бог не хочет, чтобы люди жили так. God wants a world filled with love and truth and kindness. Бог хочет, чтобы в этом мире преизобиловали и любовь, и доброта, и мир. You know, sometimes we can just even look at our own lives and see lots of problems. Иногда даже посмотрев на себя, мы замечаем кучу проблем. You know, we see our own often selfishness, our own failure. Мы замечаем и свой эгоизм, и свои ошибки. We see the problems that we have in relationships with other people, often because of our own sin. Мы понимаем, что проблемы в отношениях с другими людьми у нас зачастую возникают из-за собственных грехов. You know, and all of this is just proof of the fact that what God is telling us is true. И все это служит доказательством тому, что Божьи слова на самом деле истинны. The great problem of our lives, the great problem of humanity is our sin. Самая большая проблема нас с вами, самая большая проблема всего человечества — это наш грех. Yeah. What is sin? А что же такое грех? Well, it's simply not living by the standards that God has given us. Грех означает жить в разрез с теми стандартами, которые установил сам Бог. God tells us we should love one another. We don't do it. Бог нам заповедал: любите друг друга. Мы God этого не делаем. Us, don't steal, don't lie, don't desire things that other people have. Бог говорит нам: не кради и не лги и не возжелай добра ближнего твоего. Don't have other gods beside me, the true God. И не поклоняйся иным богам, кроме меня, единого истинного Бога. Well, we look around and we just see all those rules being broken everywhere, and sometimes we look here and we see them being broken. И мы но мы оглядываемся опять-таки по сторонам и замечаем, что все вокруг в сокрушении, в разрухе. Иногда даже посмотрев на себя, тоже это видим. It's the great problem. В этом кроется самая главная проблема. How do we fix it? Вопрос возникает следующий тогда: как же решить эту проблему? Well, some people just say, well, that's the way it is, you know, and you just have to live like everybody else lives. Некоторые люди говорят: ну, что ж тут уже поделаешь. Будем жить, как все остальные живут. Живут же как-то люди. Just be a strong sinner. Просто буду таким сильным грешником, крепким. You know, fight for yourself. Get, you know, do the best you can for yourself. Такие люди утверждают, себя в этом уверяют и других, что нужно защищать себя, бороться за свои права, отстаивать свои интересы. Now, that might help you succeed materially. Да, возможно, вы обретете материальный успех. Maybe that'll help you succeed to get some kind of good job or something like that. Может быть, вам посчастливится получить хорошую работу вследствие этого. You know, it doesn't bring peace here. Но в любом случае мира вы не обретете. It doesn't bring fulfillment here, joy here. И не сможете ощутить эту самореализацию и полноту и радость. And it doesn't do anything for what happens after death. И поверьте, уж точно это никак не повлияет на все то, что с нами произойдет после смерти. Yeah. Those things are powerless to change the great problems of our life. Все то, о чем я говорю, все это абсолютно немощное, оно беспомощно, не может ничего изменить и в нас самих. God knows about the problem we have. Богу прекрасно известны те проблемы, которые есть у нас с вами. And he has provided his answer. Важно то, что Он и ответ дал на эти вопросы и разрешение этой проблемы обеспечил. It's good news. Это благая весть. That's why we call the gospel good news. Хорошая новость, можно по-другому сказать. Поэтому Евангелие и обозначает благая весть, хорошая новость. That Christ died for our sins. Христос умер за наши грехи. In those few words, we understand that God has dealt with the root problem of all humanity, the root problem of our lives. слыша эти слова, мы с вами понимаем, что Бог навсегда расправился с корнем проблемы, которая существует в каждом человеке, во всем человечестве, живущем на планете. You know, if you have a bad tooth, a tooth that's, you know, it's, you just look in the mirror and you see it is getting blacker and blacker and blacker. Представьте себе, если у вас портится один зуб какой-то, вы, наблюдая за тем, как это происходит, в зеркале видите, что он становится все темнее и темнее, чернее зуб. And it starts to hurt. И вот в определенный момент вы начинаете испытывать боль. Now, you can take white paint, enamel. Да, можно взять, конечно, эмаль, специальную такую белую, you know, just paint it. И закрасить это черное. Now he looks good. Да, выглядеть зуб будет отменно. Hey, he looks beautiful. Прекрасно, чудесно. But nothing's changed. Но на самом деле, по сути дела, ничего не изменилось. The pain is still there. Боль не ушла. The problem is still there. Проблема осталась. And it's just gonna get worse. И состояние этого зуба будет все ухудшаться. You have to deal with the root of the problem. You must go to the very depth of the rottenness of the tooth and take it all out if you want to solve the problem. Для того, чтобы решить эту проблему, нужно расправиться с корнем самой этой проблемы. Нужно добраться до самых глубин этого гнилого корня и убрать его. God does that with our lives in the gospel. Именно так Бог поступает с нами и с вами, благодаря Евангелию. Jesus deals with the root of all the problems in our life as he took our sins upon himself on the cross. Вот так вот Иисус Христос уничтожил корень самой проблемы, умерев за наши грехи на кресте. Some people try to just do better in life. Некоторые люди стремятся преуспеть в жизни. Well, I've got problems. Они думают: да, проблемы у меня есть. I'll fix it. Я сам разберусь с этими проблемами I'll try and и решу. Nicer. Я постараюсь быть подобрее, поласковее. I'll try to be more peaceful. Постараюсь быть более спокойным. Yeah, I'll try to be kinder. Добрее буду. You know, and they're just taking the white stuff and trying to paint over the problem. Такие люди, по-простому говоря, просто пользуются вот этой вот белой краской и закрашивают, замазывают суть проблемы. There's not power in you. There's not the ability in you to deal with the root, no matter how disciplined you are, no matter how greatly you desire to do it. Вас самих нету силы изменить что-то и уничтожить корень этой проблемы, как бы сильно вы ни старались, какими бы дисциплинированными и хорошими вы не были. You can do an experiment. Try not to sin, not do anything bad for a day or a week. Вы можете проэкспериментировать сами для себя. Попробуйте не грешить, ничего плохого не совершать хотя бы на протяжении одного дня don't или think там, any недели. Bad thoughts, don't say any angry words, don't think any lustful thoughts. Не думайте ни о чем плохом, ни о чем похотливом и не поступайте так. Don't say anything bad. Попробуйте ничего плохого не сказать. We can't do it. Мы не можем, мы не справляемся. The root is bad. Потому что корень гнилой. Here's the good news. Но вот в чем благая весть, хорошая the новость. Book of Romans, chapter 5. Давайте откроем послание к Римлянам, 5 главу. Let's read verses 6-8 in chapter 5. 5 глава, с 6 по 8 стихи. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». God deals with the root. Бог уничтожает этот корень. Here's truth. This is the truth of God for men and women. Это истина, Божья истина, послание Божье для мужчин и женщин. We can be honest with God, we can be honest with ourselves. Мы можем быть честными сами с собой и с Богом тоже. And we can receive his truth and be healed of the great problem of our life. Мы можем принять его истину и обрести исцеление. Yeah. We don't have to try to be good enough for God to like us. Нам не нужно изо всех сил стараться быть хорошими, добрыми и порядочными, чтобы Бог нас полюбил. It says God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. В Библии говорится, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. How do you know God loves you? Откуда нам известно, что Бог нас любит? Christ died for you. Христос умер за нас. That's the proof He gives us. Это Его доказательство. Mm-hmm. And so this is the gospel. Jesus Christ paid the price for our sins on the cross. Благая весть заключается в том, что Иисус Христос заплатил сполна на кресте за наши грехи. I don't have to pay the price. I don't have to deal with it myself. Jesus Christ can deal with the great problem of my life. И мне теперь не нужно расплачиваться. Я не должен теперь решать эту проблему. Иисус Христос все для меня сделал. Все, сполна. That's the message of the cross. Это послание Христово, послание креста Иисуса Христа. And all of a sudden, this thing that was between me and God is gone, as my sin is gone, and I can come into a relationship with God. Благодаря Иисусу Христу теперь то, что препятствовало мне прийти к Богу, обратиться к Богу, стерто, и этого больше нет. И теперь я могу восстановить, возобновить свои отношения с Богом и общение с Ним. But this is only half the gospel. Но это всего лишь половинка Евангелия, половинка хороших новостей. Yeah, now, here's the picture. Вот, хочу вам показать, дать один пример. Picture a man who is in great debt. He owes a tremendous amount of money, more than he could ever pay. Представьте себе человека, который кому-то задолжал огромную, просто колоссальную сумму денег, и эта сумма превышает все его возможности, даже потенциальные. Yeah. And he doesn't have a job. He doesn't have anything going for him. He just has this debt, and he has no way to work off the debt. И у этого человека даже работы нет, и ничего нет, и денег никаких нет, никаких финансовых возможностей. Единственное, что у него есть, это этот огромный долг. Mm-hmm. And it just goes, because of the debt, you know, he winds up in prison, then he winds up being sold to pay his debt. You know, the Bible tells us a story like that. The man winds up a slave. И в результате того, что человек не может расплатиться с этим долгом, его садят в темницу, а впоследствии продают в рабство. Он становится рабом. И в Библии есть примеры такие. Now someone comes into his life. Picture this. Но представьте себе и следующее. Кто-то появляется в жизни этого человека and says, I'll pay the debt. И говорит ему, я заплачу твой долг. I'll take your debt on me. And I have enough to pay it, and I will pay it for you. Я возьму твой долг на себя, и тебе не нужно будет расплачиваться, я расплачусь за тебя. And he's set free. Now he's a free man. И после всего человек этот обвиняемый полностью и свободен, совершенно свободен. Now what? Что же теперь? Okay. He's free. Да, он свободен. But he still doesn't have a job. Но у него по-прежнему нет работы. He still has, you know, the same situation of his life that got him in trouble in the first place. Он до сих пор оказывается в тех же самых обстоятельствах, в которых и оказался изначально, в которых был. Yes, he needs freedom from the debt, and that was a great first step. Да, он обрел свободу от этого долга. Его долг был заплачен, и это прекрасный первый шаг. But he still needs a life. Но этому человеку нужна жизнь. Yeah. He needs a way to live life, to be cared for in life. Ему нужно как-то заботиться о себе. Ему это необходимо в жизни будет. Turn with me to Romans chapter 6. Давайте откроем шестую главу послания к римлянам сейчас. Mm-hmm. Let's read here verses 1-5. Прочитаем первых пять стихов. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не... So here's the situation. Excuse me. Получается, вот какая ситуация складывается. Paul's dealing with this question. How do we live now if our sins are forgiven? Пол задается этим вопросом, как же жить после того, как грехи все прощены. В 5 главе Павел сказал, что грехи наши прощены благодаря смерти Иисуса Христа. Но вопрос в том, как теперь жить? Продолжать грешить, продолжать жить по-прежнему, как мы жили до того, как Иисус простил нас. И что, по новой начинать накапливать эти вот долги, как тот человек? Но Павел говорит, нет, никак, Бог не это запланировал для тебя. From our sins. God saved us from that life of enslavement to slavery. He has something better for us. Бог спас нас, и Он освободил нас от той рабской жизни. Он для нас что-то лучшее уготовил. Let's read now, 3 to 6. Теперь давайте прочитаем с 3 по 5. Неужели не знаете? 3 to 5, I'm sorry. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. У Бога для нас приготовлена жизнь. И это и есть вот те вторые 50%, вторая половинка этой благой вести. First part died for our sins to set us free from the power of sin. Да, первое, что сделал для нас Иисус, он умер на кресте за наши грехи, расплатился за них. But he rose from the dead. Однако он и воскрес из мертвых. He's alive today. Он сегодня жив. And he has a life for us that in relationship with him, a life from him for us. И он приготовил для нас обновленную новую жизнь. Это жизнь, в которой мы сможем поддерживать с Ним отношения и общение. And as He was resurrected from the dead, so He gives us resurrection life from our old dead life of sin and rebellion against the Lord. И сам, воскреснув из мертвых, Он подарил нам жизнь с воскресением. И это воскресение от смерти, смерти для греха, смерти для бунта против Бога. Jesus in John chapter 11. Евангелие от Иоанна, 11 главе, Иисус говорит: I am the resurrection and the life. Я есть воскресение и жизнь. Yeah, he that believes in me, even if he dies, he'll still live. И верующий в меня, если и умрет, оживет. And he who lives and believes in me will never die. А верующий, а живущий верующий в меня не умрет вовек. Jesus came to give us eternal, to save us from our sins, but then to give us eternal life. Иисус пришел для того, чтобы спасти нас от наших грехов, но также для того, чтобы подарить нам вечную жизнь. And we need to understand and receive both aspects. И нам нужно понимать и принимать оба этих аспекта. We need to receive the forgiveness for our sins that is available through the cross. Мы должны с вами принять то прощение грехов, которое предлагает нам Бог благодаря Его смерти, смерти Иисуса Христа на кресте. But then we must also receive new life that He offers us in Jesus Christ. Но также мы должны и принять ту новую жизнь, которую предлагает нам Бог в Иисусе Христе. Because if we don't start living a new life, we're going to be wrapped up in the old. Ведь если мы не начнем с вами жить по-новому, жить обновленными, то получается, что мы застрянем будто бы в старой, в прежней жизни. Mm-hmm. Turn with me to Romans chapter 8. Давайте посмотрим 8 главу послания к римлянам. Let's read verses 1 and 2. Прочитаем первых два стиха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Here we are, we're forgiven. There's no condemnation to us. Получается, мы прощены, и никакого осуждения нет для нас во Христе Иисусе. Jesus paid the full price for our sins upon the cross. Иисус сполна заплатил за наши грехи на кресте. But then here he talks about two laws. И тут в этих двух стихах Павел говорит о двух законах. And he talks about how one law sets us free from the other. И говорит о том, что как один закон освобождает нас от другого. Now, I've used this illustration before, but bear with me. И я эту иллюстрацию уже раньше использовал, но вы проследите за моей мыслью. Yeah. No, we are all are under the influence of the law of gravity. There is no person alive that is free from gravity. Все мы с вами подчинены закону гравитации. Ни один человек не может как бы избавиться от этого закона и как-то его избежать. That's how we walk around. We stand on this earth. If there wasn't gravity, we'd be flying around in the space. Мы так перемещаемся по земле. Мы ходим, ступаем по земле. Если бы этого закона не было, то мы бы все с вами просто парили в воздухе. Mm-hmm. No. It applies to everyone. И это касается всех. Это mm-hmm. ко всем применимо. Mm-hmm. But there's another law that kind of overrules the law of gravity. Но существует еще и другой закон, который превосходит закон гравитации. When I sit in an airplane, когда я сижу в самолете, я прекрасно понимаю, все мы понимаем, что закон гравитации действенен как никогда. As the plane begins to take off, you know, and air begins to come over the wings, the engine pulls the plane forward, all of a sudden the plane begins to go up against the laws of gravity. Но по мере того, как самолет заводится, начинает взлетать, и заводится мотор, самолет отрывается от земли, закон гравитации упраздняется. Yeah. What's happening? Что же происходит? Well, the law of aerodynamics is kind of conquering the law of gravity. Получается, что закон аэродинамики превосходит, побеждает закон гравитации. Right, the law of aerodynamics is setting me free from the law of gravity, and I can do something that I can't naturally do. Получается, что закон аэродинамики освобождает меня от действия, от власти закона гравитации. Я как бы освобожден от него. Now, there is a law, the law of God, that all of us are responsible to. Существует Божий закон, и все мы ответственны, несем ответственность перед Ним. Yeah. And all of us by that law are sinners. По этому Божьему закону каждый из нас, все мы с вами грешники. And we know that this law is true. We all just say, you know, there's nobody perfect, because the law of God points that out. Мы знаем, что нет ни одного совершенного человека, нет никого идеального, потому что Божий закон указывает нам на это. Yeah, and sometimes we just kind of live in the limits of God's law, that we are just sinners and that nothing good can come out of our life, and you know, we're just failing all the time. И можно, конечно, ограничивать себя только этим законом. Да, ничего хорошего из нас не выйдет, и ничего не будет хорошего. Да, мы постоянно ошибаемся и падаем. Ну, and all the time, you know, I'm failing, and those failures are just confirming to me that I'm just a worthless sinner and I can't do anything for the Lord. Да, конечно, я постоянно ошибаюсь, совершаю очередной грех, очередную ошибку, и каждый раз очередная такая ситуация подтверждает, что я ничто. Я просто беспомощен, я слаб. But God does not just have for us the law of Moses. Но Бог оставил для нас с вами не только закон Моисея. He has also the law of the Spirit of life in Christ. Он также дал нам закон Духа в Иисусе Христе. Yeah. That as we are set free from our sins, после того, как мы получаем освобождение от грехов, that we enter into new life in Jesus Christ. Мы с вами обретаем новую жизнь в Иисусе Христе. A life in the power of God, a life directed by God. Это жизнь, руководимая Божьей силой и находящаяся под Его контролем. Mm-hmm. You know, God gives us the power of the Holy Spirit that the life of Jesus Christ might be made real in us. Бог даровал нам свой Святой Дух для того, чтобы сам Иисус Христос мог полностью проявить себя в нас и через нас. It's this kind of life that we see in the book of Acts, in the lives of the followers of Jesus Christ. Именно такой пример мы с вами можем пронаблюдать, читая книгу Деяния наблюдая за жизнью последователей Иисуса Христа. Now, today it's very important that we understand our relationship to the message of the gospel. И сегодня очень важно осознать, как мы относимся к благой вести. How do we relate to the first part? Важно понимать, как я лично отношусь к первой части благой вести. Are my sins forgiven? Прощены ли мои грехи? Today, can you say with absolute certainty that my sins have all been forgiven by God in Jesus Christ? Можете ли вы на сегодняшний день со стопроцентной уверенностью сказать, все мои грехи на 100% прощены Богом полностью? How can you know that? Как узнать, так это или нет? Have you asked God to forgive your sins on the basis of Jesus' sacrifice? Задайте себе вопрос, а вы просили у Бога, чтобы Он простил вам ваши грехи на основании жертвы Иисуса Христа? Have you said, God, I am sorry for my sin. I repent of my sin and I ask you now to forgive me for my sins on the basis of the shed blood of Jesus Christ? Говорили ли вы Богу, Боже, я раскаиваюсь в своих грехах, и я сожалею о своих грехах. Я хочу, чтобы ты простил меня. Прости меня на основании пролитой крови Иисуса Христа. The Bible says, whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. That is the promise of God, the truth of God. В Библии говорится, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Это Божье обещание, Его истина. You know, and as that becomes part of your life, there is an instant supernatural result of that truth becoming the truth of your life. Если для вас это действительность, если для вас это реально в вашей жизни, то тогда это совершенным образом, кардинально, раз и навсегда изменит в мгновение ока вашу жизнь. First, there should be, as that happens, there should be absolutely no fear of the judgment of God in your life any longer. После того, как это происходит, в жизни человека моментально, из жизни человека моментально улетучивается страх Божьего суда. Because your sins are forgiven. You're no longer guilty before God because Jesus has paid the price. А все потому, что грехи ваши прощены, потому что больше вы не попадаете под осуждение. Иисус заплатил за вас. There is a certainty of heaven that comes with the forgiveness of sins. Обретая прощение грехов, вы также получаете в придачу и уверенность в том, что попадете в небесное царство. Когда один из разбойников умирал на кресте рядом с Иисусом Христом, он ничего не мог для Бога сделать, ни одного хорошего дела, ни одного хорошего поступка не успел. Он даже ни разу не успел сходить в церковь или на разбор Библии. But as he asked Jesus to have mercy upon him, to forgive him, Jesus said, "This day you'll be with me in paradise." Он лишь успел воскликнув, попросить у Иисуса милости и прощения. Иисус ответил ему, что ты сегодня же будешь со мною в раю. The instant result of forgiveness of sins is a certainty of heaven. Сразу же после прощения грехов вы обретаете эту уверенность в том, что попадете на небеса. With that comes a freedom from fear of death. You know, if heaven is waiting me and a loving God is waiting me, then you know what? Death is not a terrible thing anymore. После этого сразу же получаете и свободу от страха перед смертью. Если Иисус за меня умер и я не осужден больше, то смерти я уже не боюсь. Это не такая уже страшная штука больше. That's the effect of receiving the first part of the gospel. Has that happened in your life? Are those things real in your life? Это эффект, который происходит в вас, который Бог производит в вас вследствие принятия Его жертвы за вас. Подумайте, произошло ли это с вами? Был ли такой момент в вашей жизни? Если этого еще не было, то помните о том, что это самое важное решение в жизни каждого человека, и вам нужно принять это решение, сделать этот шаг. Now, if the first part of the gospel is yours and the reality of your life, если же первая часть благой вести, первая половинка для вас реальна и такое в жизни вашей случилось уже, how about the second? то задайтесь вопросом, а что же со второй половинкой? Is his life your life? Стала ли его жизнь вашей жизнью? Are you living in the life of the resurrected Christ, or are you still kind of pretty much back where you were before you knew the Lord? Живете ли вы обновленной жизнью воскресшего Иисуса Христа, или же той прежней жизнью, которой жили до того, как познали Его? You know, if you are in an airplane, если вы находитесь в самолете, and you're going somewhere, и вы куда-нибудь направляетесь, you know, if you open the door and step out, если вы ненароком откроете двери и выйдете с самолета, что произойдет? Law of gravity takes over like that. То мгновенно закон гравитации снова возымеет силу. You know, there is no other option. You're either under the law of aerodynamics or you're under the law of gravity, and that's it. No other possibilities. Другого не дано. Либо вы подвластны закону гравитации, либо закону аэродинамики. Either your life is the life of Christ, and Christ is living His life through you, or You're still living in the flesh, under the law. Либо Христос живет в вас полноценно на все сто, и вы полностью преданы Иисусу Христу. Ваша жизнь полностью отдана в Его руки. Либо же вы до сих пор продолжаете жить по плоти, по закону. How do we determine? Как определиться с этим? You know, where am I? Is it the law of aerodynamics or the law of gravity? Как определить для себя, под властью какого закона хочу находиться? Закона гравитации или аэродинамики? Is there fruit in your life? Задумайтесь, а есть ли в вашей жизни плод? Are there people who are drawn to Jesus Christ because of the way you're living your life? Благодаря тому, как вы живете, приходят ли другие к Иисусу? Тянутся ли другие к Иисусу Христу? Are you baptized in the Holy Spirit? Can you say for sure that your life is filled with the power of God's Holy Spirit? Крещены ли вы Духом Святым? И можете ли с уверенностью сказать, что да, меня переполняет сила Духа Святого? Is there joy? Is there peace? Переполняют ли вас также радость и мир, Его радость и мир? You know, even in difficult circumstances, are there times where, you know, it doesn't even make sense, but you have peace? Because you know Jesus is with you. Jesus is walking you through this thing. Даже в тяжелых обстоятельствах можно чувствовать, как мир переполняет вас, несмотря на эти обстоятельства, потому что вы знаете, Иисус с вами, и Он пройдет это вместе с вами. That's the life God wants you to have. Бог хочет, чтобы ваша жизнь была именно такой. Now the Bible tells us life is a battle. There are difficult things. We all have good days and bad days. В Библии говорится, что наша жизнь — это одна сплошная битва, сражение, которое постоянно идет. Yeah, and you know, in any given moment, we might feel differently. We might say, "Well, yeah, I'm really with the Lord right now because I'm very excited about Him." Or, "I feel like God's very far away because I'm depressed." Бывают разные ситуации, у нас тоже свои взлеты и падения, и мы по-разному можем ощущать себя. И можем говорить, да, я сегодня очень близок к Господу, и я в Господе, потому что я вот ощущаю эти эмоции, те чувства, которые меня переполняют. Или наоборот, можем сказать, я очень далек от Него. So, to assess this right, you have to kind of take a step back and just look at the general direction and focus and quality of your life. Для того, чтобы реально оценить и правильно оценить свою жизнь, нужно как бы сделать шаг назад и переоценить в общем то направление, в котором вы двигаетесь, которое вы для себя задали, тот фокус, который вы перед собой поставили, и качество в своей жизни. Is it Jesus's life being lived through us, or is it my old life? На самом ли деле, задайте себе вопрос, во мне живет Иисус, и это новая жизнь, или все-таки мною владеет прежнее? Yesterday we had an interesting thing happen in our home. У нас вчера дома, в семье, произошла одна очень интересная вещь, очень yeah. интересное событие. Johnny has a little fire truck. У Джонни есть такая небольшая пожарная машинка. And it broke a little while ago. Вот эта пожарка недавно сломалась. And we fixed it with a little wire. И мы взяли такую небольшую проволочку и починили эту машинку. And, yesterday he took the wire off the fire truck. И вот вчера Джонни взял эту маленькую проволочку, вытащил ее из своей пожарки. And he put it into one of the розеткас in her apartment. І засунув її як можна глибше в розетку, в одну із розеток дома у нас. Now we've told him a lot about electricity. Ми, конечно, йому много рассказывали об электричестве, о таких делах. You know, there's, and the way we said it in the beginning is, we said there's fire that lives in those holes. І ми йому все время так это объясняли. Знаешь, в этих дырочках живет огонь. Yeah, and don't ever put a finger there, don't ever, you know, stick anything in there. Because fire lives in those holes. Поэтому пальчик туда не засовывай, и другого ничего тоже туда не засовывай, там огонь живет. And he learned the lesson for a long time. И он надолго, я должен сказать, запомнил то, что мы ему сказали. Yeah, you know, he didn't worry about it, he didn't do anything. Он как-то и не обращал внимания на это, и ничего, не прикасался к этим делам. And in the last, you know, time we've been more worried about Esther, you know, so we're putting all those little plastic things in the розеткас everywhere. И, ну, в последнее время нас как-то больше стало уже в этом плане волновать Эстер, и поэтому мы закрыли все розетки такими специальными как бы втулками такими пластиковыми. Но одна розеточка была выше, ну, достаточно на высоком уровне, и мы знали, что Эстер до нее не дотянется. But Johnny did. Но Джонни добрался до нее. But you know, yesterday was a big day in Johnny's life. Вчера, должен вам сказать, в жизни Джонни был такой очень особенный день, такой настоящий, реальный день. He's only 4 years old. Ему всего лишь 4 годика. But I think the impression he got yesterday is going to last for all his life. Но я думаю, что те переживания, ощущения, которые вчера ему довелось пережить, испытать, он на всю жизнь запомнит. Он с собой их пронесет на протяжении всей жизни. His life is different today. Должен вам сказать, что сегодня его жизнь уже другая. Она изменилась. What happened? А почему? Что произошло? Well, theory became practice. Теория стала для него практикой. It became not something that he was told about, but it became a reality of his life. He'd experienced the fire. Да, ему много об этом говорили, но он на себе испытал это все в действительности и почувствовал этот огонь. That's how he said. He said, "Papa, fire came out of the holes." Он так мне и сказал потом, когда это произошло. Папа, знаешь, оттуда огонь вырвался из этих дырочек. And all the electricity went off in the apartment. И в квартире вырубило напрочь все электричество. You know, Papa, it happened. И он говорит: "Да, папа, вот что произошло." Jesus tells us that we will receive power when the Holy Spirit comes upon us. Иисус говорит нам, что мы примем силу Духа Святого, когда она сойдет, когда Дух Святой сойдет на нас. He says, "You'll be my witnesses in Judea, Samaria, to the ends of the earth." Jesus tells us these truths. Иисус говорит, что вы станете мне свидетелями в Иудее и Самарии и даже до края земли. Иисус говорит нам об этих истинах. Where are we with those truths? Вопрос в том, как мы относимся к Его словам, к этим истинам. Is it богословская теория где-то? Для нас это богословская теория? Все-таки. Yeah, that's right. That's the way it is. Продолжаем ли мы заверять себя? Да, да, это верно, конечно, и все правильно. You know, yeah, God can do anything. He's да. Never done it in my life, but I'm sure he can. Да, Бог все что угодно может совершить. Но для меня он ничего такого не совершал, но да, в принципе, в теории он может это сделать, теоретически. Or is it the reality of our life? Или же все-таки для нас это действительность, мы живем этим. Has there been a moment where the fire of God has really touched our life? And we know it's reality, we live in the reality of it because it's our reality. Был ли такой момент в нашей с вами жизни, когда Божье пламя, Божий огонь коснулся наших сердец, и мы до сих пор помним об этом, до сих пор этим живем? It's the second half of the gospel. В этом заключается вторая половина Благой Вести. You know, forgiveness of sins, a reconciliation with God, the first part. Первая половина ее — это прощение грехов и примирение с Богом. The second, new life, a life of power and victory in Jesus Christ. А вторая половинка — это новая жизнь, жизнь победоносная, жизнь в Иисусе Христе, обновленная. Давайте помолимся. Давайте встанем и помолимся вместе. Ну, Господь, мы благодарим Тебя, что Твоя Евангелие так просто, так доступно нам. Господь, не надо иметь какое-то богословское образование, понять в суть Твоя благая весть к нам, Господь. И мы Тебе благодарны, что мы можем это все понять сегодня утром. Господь, мы понимаем это. Но, Господь, мы просим, что это тоже была реальность в нашей жизни. Господь, мы просим, что если есть кто-то в этот зал, который еще не знает полное прощение за его грехов, Господь, пусть сегодня будет этот день, когда теория станет практика, реальность в его жизни, Господь. Ты все сделал для нас, Господь, что это может быть и наше. И Господь, мы уже видели, как в приютах, больницах, Господь, перед смертью разных людьми, Господь, Ты призываешь людям и смерть к жизни, Господь. И Твоя Евангелие действительно имеет силу, Господь, изменить наше отношение с Тобой, Господь, полностью просто привести нам, Господь, от смерти к жизни. Спасибо, Господь, за прощение грехов через жертву Иисуса Христа. Но, Господь, тоже мы видим, что у Тебя есть жизнь для нас, Господь, жизнь с избытком, жизнь вечная, жизнь полна радости, победа, Господь, мысль, Господь, и работа, которую Ты имеешь для нас, Господь. Вокруг нас живет столько людей, без надежды, без как-то мир в сердцах, без какая-то источник радости, Господь, без понимания, что будет после смерти, без любой понимания, что ждет им в вечности, Господь. Ну, это все может быть у них, Господь, через Твоя жизнь, жизнь, которую Ты предлагаешь нам в Твоей Сыне Иисуса Христа. И, Господь, мы просим, что и то, и другое было реально в нашей жизни, Господь. Прощение грехов, Господь, новые отношения с Тобой, но в то же самое время, Господь, жизнь, Господь, Твоя жизнь в нас. И это мы все просим, Господь, в имя Твоего Сына Иисуса Христа. И, Господь, для тех, которые это уже реально, Господь, мы просто радуемся, Господь, в Твоя любовь и верность. Радуемся, Господь, в этой свободе, которую Ты подарил нам, Господь. Радуемся, Господь, в этой будущее, которое нас ждет, Господь. Радуемся, Господь, в Твоя работа в нас и через нас, Господь. Сегодня действительно самый великий праздник, который может быть, потому что Ты нас, наш Спаситель, наш Господь, наш Царь. Спасибо Тебе, Иисус, за все. И это мы все просим в Твое имя. Аминь. Пожалуйста, сидитесь. И я немножко дольше, чем я ожидал, говорил. Но я хотел просто, если у вас еще терпение есть, пригласить, может быть, пару человек, просто рассказывать об этом изменении, которое произошло в их жизни, когда пришел Иисус Христос. Если вы не против, я буду просто пригласить некоторыми людьми. И первый, наш брат, может быть, Петр Дмитриевич, который недавно как-то соединился с нами. Пожалуйста. И это будет такая краткая форма. Дорогі мої браття і сестри в Ісусі Христі. Я прожив, звичайно, я не готувався, я розкажу так, як мені полага на серце Господь. Я прожив своє життя, можна сказати, звичайнісіньким грішником. Хоч я, як себе почав помнить, знав, що Господь єсть, що Він наш Творець. От, і що Він нам дає все необхідне в житті. А жив я, як всі люди. Кончив школу, отслужив армію, кончив вуз, почав працювати. От, ну, в житті в мене було декілька випадків, які мені напоминали, що є Всевишній Творець і що треба врешті-решт до нього прийти. Ну, якось так складувалося, що, як ото кажуть, все суєта-сует. Жив, як життя мене несло, так я жив. Ну, а потім уже десь, от це було 2 січня 1998 року. Я їхав у командіровку в служебній машині. Ну, і такий трапився випадок, що наша машина розвернулась декілька разів на слизькому місці і кувиркнулась 3 рази в кювет такий глибокий. От. Ну і по суті діла я на якийсь час втратив свідомість через те, що вже біг десь в якійсь тунелі, темно, і мене позвав голос з іншої сторони. Я повернувся, і там вроді десь так, що-то жевріє, якесь світло, і я почав туди бігти. І як я став приближатися, то побачив такий пригорок, і жіночка стоїть на пригорку, вся в такому білому яскравому одязі, що прямо, ну, глазам сльозаться, і вона мені подає руку і називає мене по імені Петя, мол. Я даю їй руку, виходжу, і в цей час я тільки почув, чи вони там живі, а за нами йшли 2 грузові машини. От. Чи вони там живі? Я відкриваю очі, бачу, що мій водій, машина лежить на боку, він виходить так, ну, як у роді, через верх. Ну, і я за ним виходжу, нічого не відчуваю. Ці 2 водії прибігли, що то мого водія по щокам так трошки похлистали. От, помогли, ми поставили машину на колеса в 4. От, і вони пішли собі, а ми почали там збирати, ну, ключі, гайки, болти, ну, все таке. От, а потім водій мені каже, що Петро Дмитрович, так ти весь в крові. Я подивився, в мене груди, ну, пальто тут в крові, не пойму. Я отак якось машинальною рукою торкнувся, що то там якась маса в мене тіліпається перед ротом. Руку одірнув, вся в крові. Водій потім мій знову позвав одного з водіїв, він мене забрав і відвіз в лікарню в Токмак. Це ми виїхали вже за Токмак. Ми їхали з Запоріжжя в Приморськ через Токмак. Ну, там посчитали, що в мене оце, ну, губа тіліпалась на шкурки, мені її пришили. От, зуби мені повитягували. Я ще кажу, мов, так говорять, що зараз зуби в такому випадку можна поставити там у певний сосуд і їх підлічити і назад поставити. А врач каже, це не той випадок. От, ну, там спитав, де я працюю і чи є знайомі в Токмаку. Я сказав, що в управлінні сільського господарства, всі мене знають, що то визвали звідти машину і мене відвезли в Запоріжжя. І так би вроді все нічого. Що там такого, думаю. От. Але через 2 дні, як притягли машину оцю, в якій я їхав, і я її побачив, то я тільки тоді злякався. Машина була так іскорежена, і, ну, основна, як ото кажуть, базова деталь, рама, була зігнута, що не могли її виправити. От, а водії я остались живі. Той врач потім, який мені лічив і ставив, би сказав, що це ти, Петро, легким іспугом відділався. От. Понімаєте, я тоді подумав, що все-таки це був зі мною Божий ангел-хранитель, який зумів спасти нас. Для його це нічого не варто. Він все може. От, через те, що машина розбилася, ну, вдребезги, можна сказати. А ми ще вийшли з машини, поставили її на колеса, зуміли, сили ще в нас було, і не відчували ніякого, я не болю, не удару не відчував. Ну, напевне, був у шокі, як говорять лікарі. Ну, і я потім почав припоминати в молодості, які в мене були випадки. Тож я двічі до цього вже терпів авіакатастрофи, можна сказати. Потім ще спомнив в дитинстві, як мене врачі не могли вилічити, а 15 жіночок помолились за мене, і я протягом десь там 3-4 саме більше днів став здоровим. От, і як і зараз бачите, я ходю, як ні в чому не бувало. Потім, ну і вспоминаю життя своїх батьків, що я ж вийшов все-таки із сім'ї просвітера невеликої християнської общини, який десь там в 20-х роках створив в селі общину. От і, як ото кажуть в люди, ні слово Боже. Ну, за це потім він був репресований, був даже приговорений до смерті, вже його везли на смерть, а потім відмінили смертний приговор. Ну, пробув 14 років ну, на повалі лісів, на будівництві тих, як ото кажуть, грандіозних строєк, які відбувалися в нас в Союзі. От, і вже мені було 14 років, коли повернувся батько. І розказував, яким чином його Господь провів через всі ці страждання, через всі ці, як ото кажуть, ну, трудності, що він весь час був з ним, хранив його. От, і батько врешті-решт прожив 95 з лишнім років, не дивлячись на таке життя. От, ну, я посчитав, що все-таки, Петро, тобі треба повернутися до Господа лицем, от, і йти до нього. І я сам у собі покаявся, попросив його, щоб він мені простив всі мої гріхи. От, ну, я довго старався жити поза церквою. Ну, чого в мене були такі думки? Ну, знаєте, начитався і про інквізицію. Ну, і з історії ми знаємо про хрестові походи і про полювання, допустимо, у нас у слов'ян, у православних, на відьм. От, ну, і розумів, що церква як такова, як державна церква, вона не була на службі в Господа Бога, а була на службі в тої державної машини, яка требувала від неї певних дій. Благословіння, допустим, на війни, благословіння там, на подавлення, проявлення певної волі громадянами, ну, і на обмани, на вбивства і не все на світі. Я старався так поза церквою, поки не зрозумів, що я один, хоч я і попросив прощення, ну, я не маю долі своєї в Господа. Я не являюся членом його єдиного тіла, бо я один. А треба, щоб 2-3 було, уже тоді ми присоєдняємося до його єдиного тіла, до вселенського Христового Божого тіла. Ну, я почав шукати, в яку ж церкву піти. От, ну, були там якийсь мені пастир позвонив, не знаю, де він узяв мій телефон. От, ну, а получилось, що у мене у Михайлівці, нашої області, є дві сестри, які вже декілька років, ну, з десяток, напевне, ходять в храм Божий, ну, живуть повною християнською життю. Я одну попросив, щоб вона мені знайшла підходящу церкву в Запоріжжі, куди можна. Вона звернулася до свого пастора, там, Константин, я не пам'ятаю, як його по батькові. І він посовітував цю церкву, я прийшов. І я тут уже от третій місяць. Ну, я думаю, що Бог мене сюди привів. От. І я в місті з вами відчуваю себе зовсім іншою людиною. Як читають Слово Боже, я його не то, що чую, ні, я його не чую. От особливо, як Діма було читає, як ще не було Джорджа, то я відчував, що вроді кожне слово торкається мого серця фізично, от так я відчував, як моє серце хтось гладе такою ласковою рукою. От, я цього, до цього я ніколи такого відчуття не мав, от, щоб що-то торкалось до серця. Я навіть не мог собі цього, ну, уявити, що так може бути. От. Я вважаю, що мій поворот до Господа Бога безповоротній, що я на вірному шляху, от, що я з кожним днем стаю ближче до Нього. Я прошу, щоб Він мені дарував мудрості, мужності, розуміти Його Слово Святе, Його Писання. От, не тільки розуміти, а і вести образ життя, творити вчинки за Його волею, а не за своїми химерними там витівками. От, я прошу Його, щоб Він поміг мені шліфувати мого духа, мою душу, щоб я, як ото кажуть, відступав від тих гріховних помислів і дій, які присутні, ну, в любого із нас живого чоловіка. От, я в зв'язку з цим хочу, як ото кажуть, воздати славу нашому Творцю, єдиному Господу Богу. Слава Йому, слава, навіки слава. Амінь. Там. Ну, я так под впечатлением от того, что Петр Дмитриевич рассказал, так видно последовательную Божью работу. У меня в жизни, я думаю, что Бог тоже действовал постепенно, и Он вел меня к истине своей. Я пришла к Богу благодаря двум друзьям, миссионерам, многие из вас их знают, двое миссионеров, они приехали к нам в школу, где я училась, тогда еще я была в 8 классе, и стали проводить уроки, их пустили, это было чудо, и они стали проводить у нас занятия христианской этики. И я стала ходить, мне был интересен язык, честно скажу, сначала, и ходила, и общалась с ними, и они много говорили о Христе. Мы читали просто на уроках, я сейчас думаю, такая благодать. Мы на уроках просто сидели, разбирали послание. Послание к римлянам, я помню, мы разбирали. Вот, и однажды они устроили такой как бы просмотр видеокассеты одного пастора, уже человека, который всю жизнь свою был за теорию эволюции. И вот теперь он стал верующим и понял, что Бог его творец. Этот человек приводил такие неоспоримые доказательства, такое, такие свидетельства, что с каждым его словом я все больше и больше убеждалась в том, что мои представления были неверными. И он в конце потом молился молитвой покаяния. И тоже очень просто сказал тоже что-то. Говорит, если вы хотите, вы можете присоединиться ко мне. Он прямо с экрана видеомагнитофона это говорил. Вы можете просто сказать, я грешный человек, прости мне, Иисус, мои грехи. Я верю, что ты Бог, я верю, что ты спас меня от наказания за грехи. Я верю, что ты воскрес на третий день. И я хочу, чтобы ты изменил мою жизнь. Я просто все эти слова за ним повторила тогда. И сразу же то, что я пережила в тот момент, я помню, я плакала, и это было осенью, такой был день очень тоже светлый, и мне запомнилось желтые листья за окном, и то, что я слезы у меня были на глазах, я верю, что Дух коснулся в это мгновение меня. И я почувствовала свободу, вот такой какой-то, просто можно было вздохнуть полной грудью, облегченно и свободно. И после этого я в церковь не ходила, так, только редко, опять-таки по приглашению моих друзей, то в одну, то в другую церковь, я там редко ходила очень. Но опять-таки через некоторое время эти миссионеры познакомили меня с командой, которая приезжала из Киева. Это была команда тоже миссионеров, ребята из Киевской церкви Голгофы, они приезжали сюда, здесь несли служение в приютах, служили деткам и проводили собрания тоже по воскресеньям на квартире у ребят из кампуса. И они меня туда тоже пригласили. Я пришла, и я все время меня удивляла, что-то в этих людях, в этих миссионерах из Киева есть то, что отличается от меня. Я знала, что я спасенный человек, да, это во мне уверенность была. Я знала, что они спасенные люди, но нас отличало что-то. Эти люди каждую пятницу садились на поезд в Киеве, ехали сюда, чтобы здесь в субботу целый день быть в приютах, устраивать молитвенные собрания, разбор, общение, в воскресенье устраивать собрания для всех, воскресное служение, и потом вечером садиться на поезд и ехать утром, приезжать в Киев назад и идти на работу. Я думала, эти люди жертвуют своими выходными, приезжают сюда. Да, это меня это очень как-то коснулось, и я запомнила это. Потом получилось так, что меня пригласили на конференцию, на всеукраинскую конференцию церкви Голгофы в Киеве, и я поехала. Наверное, это тот момент, когда я верю, что это было крещение Духом Святым. То есть я была уже спасенным человеком, но это был момент крещения Духом Святым для меня. Потому что такое вот перерождение, которое я там испытала, я запомнила на всю жизнь. Это вот тот момент, о котором Джон говорил, что вы запомните это и на всю жизнь это пронесете с собой. Это был как раз тот момент для меня. Я вернулась совсем другая. Мама меня не узнавала. Она говорила, ты какая-то другая приехала. Я помню, я прибежала в церковь, и у меня было такое желание. Я хотела идти на улицы, всем рассказывать, благовествовать, евангелизировать. Думала, да зачем надо все свободное время идти людям рассказывать, что Иисус их любит, Он за них умер. Вот. Рассказывать им об этом. Ну, как-то. И я с тех пор стала ходить в церковь, и с тех пор я уже больше не пропускала. Для меня церковь стала частью моей жизни. И с тех пор я вот в церкви Голгофы, я очень благодарна Богу за то, что я часть этой семьи. Это одно из огромных Его благословений. Для меня вообще слово «семья» — это очень особое слово. И очень это семья — это что-то очень дорогое, очень теплое, очень важное для меня. И я очень люблю свою семью, и я очень люблю мою церковную семью. И поэтому я называю всех братьев и сестер моей семьей, для меня что-то очень особенное. И это одно из благословений, которые я получила с тех пор, как я с Богом. И еще мама мне рассказывала тоже. Я как-то так смутно это припоминаю. Помню, что у меня было два маленьких братика, и я все время мне приходилось их нянчить, когда я была еще сама маленькой, достаточно маленькой девочкой. И все гуляли с куклами, бегали на улице, а я должна была с коляской сидеть на улице, там, их нянчить. И как-то я вот не могла, не нравилось мне с детьми из-за этого быть. Придя в церковь, я стала заниматься детским служением. И Бог так изменил мое сердце. И теперь не могу на улице мимо ребенка пройти. неважно какого возраста, я оглядываюсь там или подмигну ему, или там что-то. Мама так на меня смотрит. Ну, как-то я совсем другим человеком стала в этом отношении. Я очень полюбила детей, и я рада, что я могу служить им. Для меня это в радость, для меня это благословение. Я рада, что в этой церкви сейчас вот тоже здесь находится моя семья, мой брат и моя мама, и они тоже радуются. Они радуются в воскресении Христа, радуются тому, что знают Иисуса, как радуюсь я, зная, что они с Ним оба. Это тоже Его благословение. Одно из удивительных тоже вещей, которое в моей жизни произошло, это что после... Ну, чудо, это настоящее чудо, и все мои родные это признают и знают. И когда я заканчивала университет, моя мама очень переживала, очень сильно молилась о том, чтобы ли у меня какая-то работа нашлась, по специальности хотелось. И она молилась, я молилась, но как-то не искали мы ничего. И вот уже я уже заканчивала университет, и мне пришли и сами все предложили. Прекрасную работу в чудесной христианской организации я работаю. Я Богу за это благодарна, это чудо. Я ничего не искала, просто у Бога искала, у Бога просила. Мне пришли и предложили эту работу. И вот тоже, я знаю, что тоже это Его благословение. Наверное, самое важное во всем то, что я обрела, познав Бога, я обрела покой и свободу. Это те две вещи, которые для меня всегда были важны. Это то, чего я искала всю свою жизнь. Я искала в разных местах, у людей, которые занимались всякими восточными религиями. Я читала философские книжки, пыталась что-то в них понять, но я не могла этого найти. Ни покоя, ни свободы, которые для меня были так важны. Я пришла в церковь, я познакомилась, встретилась здесь с верующими, через них встретилась с Иисусом Христом. И за это я Богу благодарна, конечно. Это самое важное. Я знаю, что свобода, это свобода, которую я обрела, свобода от греха, от страха, о котором тоже Джон говорил, и от одиночества. Это полная свобода. И знаю, что мир в моем сердце, он меня переполняет. И это мир, который дает мне уверенность в моем вечном предназначении. Я знаю, где я буду в вечности, и благодарю его за это. Конечно, еще Бог много во мне будет работать. Я знаю, что Он работает, Он столько у меня еще учит. Чем больше я с Богом живу, тем больше понимаю, что больше в Нем нуждаюсь, и это правда. И я учусь тоже быть смиренной, как Он был. Он для меня такой пример смирения, Иисус, пример смирения. Я учусь Ему доверять, учусь не опережать Бога своими планами. Тоже это. Бог надо мной трудится. Учусь любить так, как Он любил. Я все время думаю, вот особенно в эти дни тоже вспоминаю Иуду. Как Бог любил его, он все знал наперед, но он омыл ему ноги. Ему, как и всем, любил его всегда, до конца. Да, еще многому учиться надо, чтобы так любить. Я знаю, что я просто ученица Иисуса Христа, и Богу еще многого мне нужно изменить. Он над мной трудится. Самое главное во всем этом, я знаю, я уверена в том, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее – ни высота и ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить меня от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Аминь. Спасибо большое, Петр Дмитриевич, Оля. Ну, наверное, что мы будем сделать? Ну, это и другие свидетельства будем слушать. Может быть, следующее воскресенье или дальнейшее просто воскресенье. Потому что важно слышать, да, как это действует в жизни человека. Мы здесь не говорим опять какая-то философия или теория. Мы говорим о жизни. Жизнь Иисуса Христа. Жизнь, которая очень реальна, очень практична, самая практичная, которая может быть. Да? Жизнь с Богом. Хорошо. По-моему, еще ждет нас пара песни прославления, да, Андрей? А, да? Слава Богу. Праздник продолжается. Может быть, наша группа прославления может подготовиться. И потом еще прославление, и в конце сладкое стол тоже нас ждет.